Никита Елисеев. Разорванный портрет. Эпиграф. И нет Петербурга. Есть город осеннего ветра. Борис Лавренев. Ветер. Город неизвестных гениев. Петербург, Петроград, Ленинград, Петербург. Собаки трижды кличку сменить с ума сойдет. А мы ничего, привыкли. Есть город неизвестных гениев. Ну, скажем, жил такой поэт и писатель Вадим Шефнер. Ну, хороший писатель, чё? Потом проходит время, начинаем перечитывать, скажем, «Сестру печали» и в потрясении сами себе говорим, где были наши глаза и уши. Он же гений. Помню, стоял на палубе большого-большого корабля. Поручни были покрыты крупными каплями. Рядом была любимая женщина. Чуть подаль парень простоватого вида, бритый, само собою, наголо обжимал счастливую избранницу. Что-то меня торкнуло. Вот эти крупные капли на поручнях, вероятно. Я возьми, да и процитируй. «Мы все в грехах, как цветы в росе. Святых между нами нет». Если ты свят, ты мне не брат, ни друг мне, ни сосед. Я был в беде, как рыба в воде. Я понял закон простой. Там грешник приходит на помощь, где отворачивается святой. Парень оторвался от обжима биксы и выдохнул. Круто! Это кто написал? Волшебная сила искусства, однако. Вернемся на прежнее. Петербург. Город неизвестных гениев. Бродит по городу инвалид. Руальд Чарльзович Мандельштам, нищий на костылях, безработный, пишет стихи. Пьет, колется, нигде не печатается. А потом все охают, ахают, гений. Листопад, принимая в чаши своих площадей. Город лежит, как Даная, в золотоносном дожде. Таких примеров вы и сами накопаете, их не счесть. Здесь вопрос. Почему так получилось и получается? Первый ответ самый простой. Нас очень много. Петербург многолюден и многонаселен. По сути, маленькая страна, в ней легко затеряться. В ней по простой статистической вероятности может быть столько же талантливых людей, как людей обычных. Второй ответ посложнее. Почему их... талантливых людей не замечают, потому что они стараются, чтобы их не заметили. Никто не обратил внимания на то, что эксцентричный гений математики Перельман живет как раз-таки в Купчино и все делает, чтобы его не заметили. Сторонится славы, бежит ее, хотя слава его нагоняет. Получается, в точности по стихам моего любимого Бенедикта, обращенного к музе. Я гоню ее с криком, топотом, не стихом кричу, прозой рубленной. Она в ответ полушепотом: «Не узнал меня мой возлюбленный». А почему талантливые люди здесь прячутся? Почему у них такой социальный инстинкт спрятаться? Потому что стоят они на плечах растерзанных и убитых. Потому что любой ленинградский мальчишка, начинающий приобщаться к культуре, какой бы ипостаси эта культура ему ни являлась, радикальной, консервативной, аполитичной, политизированной, неважно, приобщался к миру или убитому, или чудом выжившему. Анабасис, пифлорек, декабристы и революция. С отрочества я хотел выйти к морю. Я жил напротив Большого драматического, бывшего Суворинского, на углу Лиштукова переулка и набережной Фонтанки, и мечтал выйти к морю. Сам. Своим ходом. Кстати, свидетельствую, никто и никогда не называл переулок Джамбула переулком Джамбула. Все живущие в этом районе говорили Лиштуков. Любопытно, что переименовали переулок в 1944 году, тогда же, когда проспект 25 октября стал Невским, улица 3 июля Садовой, а проспект Нахимсона Загородным. Это в скобках, неважно. Важно, что я хотел выйти к морю. Мне думалось, что это очень просто. Вот тут фонтанка впадает в Неву, значит, вот она здесь впадает в море, значит, надо идти, идти по набережной и, в конце концов, выйдешь к морю. Ну и, стало быть, как греки-наемники из Анабасиса Ксенофонтова запишешь «Таласса, Таласса» и ударишь в щит мечом, будто у тебя найдется щит и меч. И вот каждое воскресенье я выходил в Анабасис. Надо признаться, что парень я осторожный, можно сказать, трусоватый, поэтому далеко поначалу не выходил. Шел себе по набережной, думал, мечтал, вспоминал. Я сейчас, когда оказываюсь в тех местах, думаю, мечтаю, вспоминаю. Бородинка, скажем, там была моя школа. Недалеко от школы железнодорожный техникум. До сих пор в стене этого техникума не привинчена мемориальная доска, а стоило бы. В этом здании в начале 20 века работала знаменитая театральная студия Мейерхольда. А на пересечении Бородинки и набережной Фонтанки стоял не менее знаменитый пивной ларек. Знаменит он был своей остойчивостью. С ним мужественно боролись учительницы нашей школы, пытались его закрыть. Писали по инстанции, мол, тут дети в школу с ранцевыми портфелями, топ-топ, а по пути следования ангельчиков такой вертеп. Вы представляете, что они вынесут из общения? Ларек не менее мужественно отбивался и стоял. Насчет «вынесут». Я вынес потрясающий афоризм. Шел себе из школы с портфельчиком мимо клубящейся очереди чающих пива и стал свидетелем, умиленным, конфликта. Какой-то жлоб здоровенный полез без очереди. Из очереди тут же выдвинулись два заступника неписанных законов. Были они худые, нелики ростом, но готовы к бою. Жлоб струхнул, но не до конца. Тогда один из выдвинувшихся грозно сказал: «Слушай, я ведь вроде Гейне. Чернилам предпочитаю кровь. Я чуть портфельчик не выронил на снег». Ничего себе формулировочка! Много позже я узнал источник. «Стихи, написанные кровью, я предпочитаю стихам, написанным чернилами». Этот афоризм предписывают Ницше. Ницше действительно его много раз цитировал, порой без указания авторства, поскольку любимый поэт Фридриха Ницше все тоже классика. И странно было бы русскому писателю, скажем, цитируя, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», в скобках уточнять, «А Пушкин». Худой заступник неписанного закона очереди был абсолютно прав. Это афоризм Генриха Гейне. Еще позже я узнал, что на Бородинке соседствовали Валентин Пикуль и Виктор Конецкий. Частенько выходили к пивному ларьку. Вот как-то есть у меня такое желание, такая ретро-мечта. Тот самый мужик, что так лихо Гейне ницшевской цитатой осадил агрессивного хама, был Виктор Конецкий. Словом, вот так я двигался. Вот сейчас двигаюсь по фонтанке и реке, цепляясь за разной памятью, воспоминаниями, сознанием с подсознанием. Большой желтый дом с белыми колоннами, полукружьем окруживший кусок набережной. Здесь были казармы московского полка. Отсюда и по Гороховой вывел полк на сенатскую щепень ростовский. Киверадо-ментики, как славно мы умрем сегодня. А, впрочем, киверадо-ментики — кавалерийское снаряжение. А славно мы умрем сегодня в тему последнего неудавшегося дворцового гвардейского переворота, ставшего первой неудавшейся революцией. Кстати, у Николая был шанс не превращать неудавшийся дворцовый переворот в неудавшуюся революцию. Этот шанс был подсказан матерью его, вдовой Павла I. Она предлагала провести сдвоенный процесс над цареубийцами удачливыми, над теми, кто убил ее мужа и отца Николая, над цареубийцами неудачливыми, теми, кого очень скоро назовут декабристами. Понятно, что в этом случае приговор был бы не слишком строг, но России было бы продемонстрировано. Эпоха претерианских переворотов миновала. Наступает эра легитимности. Николай выбрал иной путь, заложил, можно сказать, основы традиции революции в России. Революция — это ведь особый вид войны. Лучше всего об особенностях этой войны сказала русско-немецко-польская революционерка Роза Люксембург, забитые насмерть прикладами и сапогами немецкой благогвардейской сволочью. Революция Единственный вид войны, где победа приходит после целого ряда сокрушительных поражений, должно быть, вспомнила евангельскую притчу о зерне. Истинно, истинно говорю вам, что то зерно, что упадет на землю и умрет, принесет урожай старицею. О поражении революционеров, об их гибели, приводящей в конечном итоге к победе революции, думали многие революционеры в XX веке. Впрочем, в одном Роза Люксембург ошиблась. Революция далеко не единственный вид войны, в котором победа приходит после целого ряда катастрофических поражений. Есть еще один вид войны. Война тотальная, всенародная, в которой начинает воевать все население. Вот кто-то, а автор самый известный, знаменитый и самой циничной шутки о декабристах, Федор Ростопчин, бывший московский генерал-губернатор, прозванный Екатериной II «Бешеным Федькой», в этом разбирался. Во Франции сапожники и мастеровые устраивали революцию, чтобы стать дворянами. У нас устраивают революцию дворяне, чтобы стать сапожниками и мастеровыми. Но это, предположим, Бешеный Федька несколько передергивал. Мало ли дворян среди якобинцев. И каких дворян? Один Филипп Орлеанский, Филипп Эгалитей. Равенство. Чего стоит? Но что-то такое плодотворное в циничном афоризме Ростопчина было. Что-то было подмечено верное в соотношении, во взаимосвязи революции и контрреволюции. Снизу вверх и сверху вниз. Качели. Сам Ростопчин, накануне войны 12-го года, писавший императору панические письма, он вообще был паникер, Бешеный Федька. «В нашем подотном сословии гораздо больше маратов и эберов, чем мининых. Разве не воспользовался пропагандистским опытом революционера Эбера, руководителя крайне левого крыла якобинцев под названием «Бешеные», когда печатал свои знаменитые афишки? Отец Дюшен, газета гражданина Эбера, явный образец для пропагандистского вдохновения графа Ростопчина. А его суперреволюционный акт накануне сдачи Москвы Наполеон? Выпустить из тюрем всех колодников, пусть побегают по безвластному городу. Русские войска вышли, а французские не вошли, пусть хлебнут волюшки. Ребята хлебнули волюшки. Москва, как известно, вспыхнула, как свечка. А то бы она не вспыхнула, когда в город выпускают уголовников. «Братва, воля!» Клио, муза истории, усмехнулась над Ростопчиным. Ее месть была изощрена и изящна. Не без интеллектуального садизма была месть. Клио — дама с садистскими склонностями, дочь русского ксенофоба, французоеда и националиста графа Ростопчина, стала известной французской детской писательницей мадам де Сигюр. Ее бестселлер «Сонины проказы» переиздаются и читаются до сих пор. Свидетельство тому. Еду в автобусе «Кан-сюр-мер Ницца», рядом сидит очаровательная маленькая француженка, вовсю читает какую-то пеструю хрень, обильно иллюстрированную. Закрывает обложку, и что я вижу? «Мадам де Сигюр, Сонины проказы». Ну, это бы ладно. Дело в том, что «Мадам де Сигюр» был еще один бестселлер, тоже для детей, назывался «Генерал Дуракин». «Друг детства». Однако далеконько меня унесло от дома. Желто-белым полукружьем, изящной величавой дугой окружившего кусок набережной. В этом доме жил лучший друг моего позднего детства, то бишь отрочества. Мой первый учитель. Как-то так получилось, что я выбирал в друзей людей умнее меня. Тех, у кого я мог поучиться, тех, с кем я мог помолчать, чтобы послушать. У Паши Литвинова было чему поучиться. Он фехтовал, рисовал, увлекался рок-музыкой, сам играл на гитаре и на ударных. Он жил с пожилыми мамой и отцом в коммуналке, в огромной круглой комнате. Паша уверял, что в этой комнате бывал Пушкин. Не знаю, правда или нет, но он так говорил. Я ему верил, потому что я верю друзьям. На стене в комнате висела фотография мамы в офицерском мундире с орденом. Папу Пашину я помню плохо, а маму хорошо. Она была худенькая, скромная, с красивым лицом интеллигентной пожилой женщины. На фотографии была красавица. Лихая красавица Эмилия Платтер. Почему Эмилия Платтер, героиня польского восстания 1830 года? Потому что Пашина мама была дочкой польского шляхтича и русского коммуниста, арестованного на глазах дочери в 1938 году. Дочь пошла на фронт, воевала, дослужилась до капитана, умерла, когда Паша был в 10 классе, умерла дома, на глазах у сына и мужа. Приехала скорая, все такое. Когда стало ясно, что надежды нет, она попросила мужа, чтобы достал из ее письменного стола фотографию Сталина. Он достал, она взяла ее в руки и с ней умерла. Сказала Паше: «Ты не понимаешь», хотя он ей ничего не сказал, ничего. Потом, через неделю, что ли, Паша мне все это рассказал, добавил: «Я не понимаю. Я в самом деле ничего не понимаю. Мама мне рассказывала, как арестовывали деда. НКВДшник взял со стены герб его рода и шарахнул об стенку, и герб раскололся. Я не понимаю». Трудно понять, конечно, но в принципе можно. В принципе. Неплохо объяснил этот феномен Гефтер. Сталин умело создавал такие безвыходные ситуации, выходом из которых был он. Жесточайшая коллективизация, безжалостное раскулачивание и, бац, статья «Головокружение от успехов». А перегибщиков по бошкам. Перегибщики чешут потылицы. Так мы же выполняли директиву, они-то выполняли. А он спаситель. На эмоциональном уровне этот феномен блестяще описал Борис Слуцкий. Помните? Генерала легко понять, если к Сталину он привязан. Не помните? Но я кое-что из этого великого стихотворения процитирую. «Но зато на своем горбу все 4 военных года он тащил в любую погоду из страны и народа судьбу с двуединым известным кличем. А из родины Сталина в вычете можно вылететь даже в трубу». Я тогда ни этого стихотворения, ни рассуждения Гефтера не знал, поэтому промолчал, но зарубку в памяти оставил. Впрочем, я, как правило, молчал и слушал. Паша учил, он не знал, что он учит, просто рассказывал, что ему было интересно. И мне становилось интересно. Однажды я увидел нарисованный натюрморт и восхитился. Как здорово! Паш поморщился. Дерьмо для комиссии. Вот как надо рисовать. И показал тот же горшок, нарисованный в кубистической манере. Я выпучил глаза. Паша возмутился. «Слушай, знаешь, как Кандинский говорил? Вот вы требуете, чтобы я нарисовал горшок в точности такой же, как в жизни. А зачем вам этот горшок? Вы что, похлебку из него будете есть? Искусство не занимается воспроизводством горшков и мопсов. Задачи у искусства другие». Паша стал объяснять что-то о линиях, точках и объемах, но я ничегошеньки не понимал. Однако правоту Паши и Кандинского почувствовал. Тогда же Паша рассказал мне про Сурикова и Пикассо. Оказывается, в Москве до революции была выставка, на которой были и работы Пикассо. Суриков был на этой выставке. Очень долго разглядывал работы испанца. Подошла какая-то дама, принялась ругмя ругать Пикассо, мол, чушь какая-то, ничего не понять. Это живопись, мазилка бездарная, ну и прочее. Почему из всех авангардистов Пикассо вызывает наибольшее раздражение? Нигде так не ругаются, как на выставках Пикассо. Суриков слушал, потом тяжело вздохнул, повернулся к даме и вежливо объяснил, что она ошибается. Ему, как художнику, очень интересно это смотреть. Он не принимает это искусство. Но видите ли, сударыня, когда он, Суриков, работает, он прежде чем нарисовать картину, строит вот такие же, если угодно, чертежи, такие анатомические атласы будущей картины. Вам не интересно? Ну так отойдите и не мешайте тому, кому интересно. Дама отползла. Таких историй Паша рассказывал массу. В Эрмитаж мы с ним ходили. Он не слишком жаловал импрессионистов. Ему нравились скучные для меня Энгр, Лорен, Пуссен. уже через импрессионистов Пикассо, Дерен, Фламинго. Импрессионисты были для него слишком буржуазны. Такой парадокс. Много позже в Орсе я увидел картину какого-то художника, забыл и имя живописца, и название его картины, и понял, что Паша что-то верное почувствовал в веселом, пестром, разноцветном мире Моне и Писсаро. В общем, на первом плане этой картины разгромленная баррикада коммунаров, груда трупов, а на заднем плане абсолютно импрессионистический сверкающий городской весенний пейзаж. И на стене лихая афишка «Шануар» — «Черная кошка». После школы мы как-то разошлись с Пашей. Он пошел на геологический, я на исторический. Потом я загремел в армию. Паша остался в Ленинграде. Потом работал в аукционе перкуссионистом. 10 лет ему назад умер. Ну, вот и долг отдался первому другу. А может, и не отдался долг-то. Знаете, есть один очень мудрый рассказ у Михаила Веллера про то, как человеку посчастливилось, и он отдал все свои долги. Вышел на улицу, свободный и счастливый, случайно взглянул на витринное зеркало и ужаснулся. Отражения нет. Он исчез. Пока мы живы, мы всегда кому-то должны. Мы не можем выплатить все свои долги, пока мы живы. Анабасис, дача Державина, Эпифания, Коломный, архитектор Мосс. Постараемся не уходить далеко от набережной. Вот так я двигался вдоль по речке. Проходил мимо зарытого канала военно-медицинской академии. Топал дальше и дальше. Иногда выходил на мосты и смотрел на купол Троицкого собора. Тогда еще рядом с ним не построили тупо прямоугольное здание гостиницы. Купол был одинок и очень красив. Квадрат гостиницы, что ни говори, подпортил пейзаж. Хотя оксюморон, оксюморон, господа. Розу черную с белой жабой я хотел на земле повенчать, если не ошибаюсь. Уродство тупого прямоугольника только подчеркивает величавую округлость купола. Почувствуйте хоть разницу. Проходил мимо дачи Державина. Тогда еще не было музея, и о том, что это огромное белоколонное строение, этот дворец дачи великого поэта, тамбовского, алонецкого губернатора, первого министра юстиции России и участника подавления Пугачевского восстания, сообщала древняя мемориальная доска с ятями, твердыми знаками. Помнится, когда я первый раз увидел эту мемориальную доску, был тронут. Буквально тронут, поскольку меня тронуло, торкнуло расширение города. Вот здесь в начале 19 века были дачи, то есть лес был, волки, кабаны, лоси, грибы, ягоды, а теперь самый центр города. Как-то это всегда трогает. У немцев для истории есть слово «geschichte», вот «geschehen» — «произойти». История произошедшая, но штука в том, что по-немецки «schichte» — «слой». Значит, немец слышит в своем слове истории не только то, что нечто произошло, но и то, что это нечто слоисто. Это очень верно. История слоиста. Один слой вдавливается в другой, остается отпечатком, порой исчезающим сразу, порой остающимся надолго. Когда ощущаешь вживе слой истории, что-то торкает меня, по крайней мере. А некоторое время спустя, после дачи Державина, меня торкнуло по-настоящему. Я даже вздрогнул. Джеймс Джойс называет такие миги эпифаниями, богоявлениями, если перевести на русский с греческого. Вот ты идешь, идешь, или сидишь, сидишь, и все тебе мерзит, или все тебе, как поет Сергей Шнуров, по пенису и до фаллоса, и вдруг тебе становится очень хорошо, очень светло, едва ли несчастливо. Нет-нет, это не то, что некоторые из вас подумали. Никакой химии. Если химия, то это приход называется, а не эпифания. Такую эпифанию описал Сартр в финале своего первого очень скучного романа «Тошнота». Антуан Рокантен сидит в кафе, все ему обрыдло, от всего его тошнит, собственно, тому роман и посвящен, как все обрыдло и как от всего тошнит, поэтому читать его скучно. Владелец кафе ставит пластинку с записью Эллы Фицджеральд. Рокантен слышит негритянскую певицу и всю обрыдлость, всю тошноту как рукой снимает. Мне было тогда, когда я, зная себе, шел по набережной от дачи Державина, совсем не обрыдло и совсем не тошно, маленький я еще был, не дорос до рокантеновской тошности. Мне было обычно, а стало необычно, потому что я увидел слияние Крюкова канала и Фонтанки, а чуть поодаль, вдоль по Крюкову, я увидел колокольню Никольского собора, построенную Саввой Чевакинским. Она была синяя, тонкая, изящная, мушкетерская какая-то. Она была будто выпад в небо шпаги. Вот какая она была. Я стоял и смотрел на нее. Ей, я завидую тем, кто первый раз ее увидит. Не специально подойдет смотреть архитектурные достопримечательности, а вот просто по делу или без дела побредет по набережной Фонтанки, равнодушно скользя взглядом по ровным рядам домов, и бац, как глаза промыл. Это все равно, как идешь по третьему этажу Эрмитажа мимо художников Франции XIX века. Смотришь, позевываешь. Нет, если увидишь мертвую лошадь министра культуры Парижской коммуны Гюстава Курбе, то содрогнешься, конечно. Гений, что скажешь. Но ее еще увидеть надо. Она хоть и монументальная, но маленькая. И мрачная, безысходная, отчаянная. И вдруг после зализанных картин, среди которых мрачным всполохом маленькая великая картина, праздник, праздник цвета, света, жизни, сияния, импрессионист. Потом, разумеется, праздник кончается, и начинается высокая трагедия Ван Гога, изломанность Пикассо, но сначала праздник. Вот эта колокольня Чевакинского празднична. Тогда я свернул от маршрута к морю и пошел себя бродить по Коломне, где жил пушкинский Евгений, где умирал Суворов, перед смертью успевший шепнуть своему племяннику, знаменитому графоману Дмитрию Хвостову: «Митя, не пиши!» А чем плох Хвостов? Велимир Хлебников его очень ценил, ставил на одну доску с Пушкиным. И то две строчки из поэмы Хвостова, посвященной петербургскому наводнению, чем не Хлебников, чем не ранее Заболоцкий. По брегам там лежало много крав, ноги к небу вздрав. Вау! Коломна мне тогда понравилась. И Новая Голландия, тогда еще не реконструируемая, а лежащая в романтическом запустении. Этот район на многих производил впечатление, употребим, канцелярит. Помните, приезжал к нам американский архитектор Мосс строить новое здание Мариинки. На него тогда все накинулись, проект его задробили. В результате вместо брутальной, резко оригинальной архитектуры получили сараюшку с колонночками. Ну да бог с ним. Мосс был в полном восторге от Коломны. Он говорил, что нигде такого не видел. В центре города упал кусок чуть не деревни. Новая Голландия его восхитила. Он поэтичная натура, этот Мосс. Его спросили, что главное в Петербурге. Он ответил: лед, камень, вода. Его спросили: самые замечательные строения в Петербурге. Он ответил: много замечательных, много всего не перечислишь, но есть два абсолютных шедевра. Это шпиль Петропавловки и камень под копытами медного всадника. Ведь разбирался постмодернист в искусстве. Глядишь, и построил бы что-нибудь, пусть и необычное, но хорошее.